и при виде их меня охватило чувство, похожее на облегчение. Никогда больше не придется мне тащить и дергать замерзшие тали и разбивать лед, чтобы заиндевившие снасти могли пройти сквозь заиндевившие блоки. Тали, по-сухопутному, полиспаст, приспособление, состоящее из двух блоков, подвижного и неподвижного, соединенных между собой тросом. Штормовой ветер обжигал кожу. Значит, близко были айсберги, а огромные волны казались ледяными в лунном свете. Вельбот был спущен с левого борта, и я увидел, как матросы, катившие по обледенелой палубе бочки с провиантом, бросили их, торопясь покинуть корабль. Тщетно капитан Никол пытался их удержать. Набежавшая волна положила конец спорам, и они все разом ринулись в шлюпку. Я схватил капитана за плечо и, вцепившись в него, кричал ему на ухо, что позабочусь о провианте, если он спустится в шлюпку и помешает остальным отвалить. Однако времени мне было дано немного. Едва я успел с помощью второго помощника Эйрона Нортропа спустить в вельбот полдесятка бочонков с солониной и водой, как сидевшие в нем закричали, что они отваливают. Да и пора было. На нас, на ветреной стороны, надвигалась огромная ледяная гора, а с подветренной, совсем рядом, высилась другая ледяная гора, и нас несло прямо на нее. Эйрон Нортроп прыгнул немешкая, а я задержался на мгновение, хотя вельбот уже отваливал, выбирая местечко, где люди сидели теснее, чтобы их тела могли смягчить мое падение. Меня не прельщала возможность отправиться в это опасное путешествие со сломанной рукой или ногой. Стараясь не мешать сидевшим на веслах, я быстро пробрался к корме, туда, где кончались скамьи. На это у меня были свои причины. Во-первых, там можно было устроиться гораздо удобнее, чем на узком носу. А во-вторых, я знал, что при подобных обстоятельствах неизбежно начнутся какие-нибудь неурядицы, и хотел устроиться поближе к офицерам. На корме расположились старший помощник Уолтер Дейкин, корабельный врач Арнольд Бентам, Эйрон Нортрап и капитан Никол, державший румпель. Врач хлопотал над Нортропом, который лежал на дне шлюпки, и стонал. Дорого ему обошелся его необдуманный прыжок. Он сломал правую ногу. Однако возиться с ним времени не было. Мы находились среди бушующих волн, между ледяными горами, которые быстро сближались. Никласу Уилтону, загребному, не хватало места. Я отодвинул бочонки, а потом, встав на колени лицом к нему, начал налегать всем весом на его весло. Загребной гребец, сидящий на загребных веслах, то есть на первой паре весел, считая от кормы шлюпки. По этому гребцу равняются все остальные. Впереди Джон Робертс склонялся над носовым веслом. Артур Хаскинс и юнга Бенни Хардуотер, пристроившись за его спиной, помогали ему грести. Собственно говоря, вся команда старалась помочь гребцам и поэтому только мешала им. Мы едва не погибли. Нас спасла какая-то сотня ярдов. Но когда мы благополучно проскочили, я повернул голову и увидел безвременный конец нашего негацианта. Айсберги сжали его и раздавили, словно пальцы мальчугана ягоду, зажатую между ними. Вой ветра и рев волн заглушали все звуки, хотя треск ломавшихся шпангоутов и бимсов, наверное, мог бы разбудить спящий городок. Шпангоуты — поперечные ребра корабельного скелета набора. Бимсы — поперечные связи судна, на которые сверху настилается палуба.